Слава и позор барона Мюнхгаузена. Во лжи истина. Кто не знает достославного барона Мюнхгаузена? С его необыкновенными приключениями мы знакомимся еще в детстве. На всю жизнь нам запоминается образ находчивого барона, заядлого охотника и путешественника, отчаянного враля, лгуна из лгунов, фантазера из фантазеров, которому едва ли найдется равный в мировой литературе. Его ложь — это не ложь Хлестакова, у которого в мыслях легкость необыкновенная. Это не бахвальство шекспировского Фальстафа, фонвизинского Вральмана. Это не порожденные спесью мещанина выдумки Тартарена или небылицы остроумца француза барона Крака, героя книги Колена Дарлевиля. И, наконец, это не необузданное хвастовство шутника Дэйва Крокета, самого известного персонажа американского фольклора, у которого, впрочем, был вполне реальный прототип. Хотя все эти герои, меньшие братья Мюнхгаузена, и вышли из рукава его камзола. Мюнхгаузен лжет по врожденной привычке, лжет самозабвенно, сам искренне веруя в свои россказни. Недаром на его гербе, на котором великолепный иллюстратор Мюнхгаузениады Гюстав Доре изобразил топорик, уток, колесо и бутылку, красуется девиз, написанный, как принято в геральдике, по латыни. «Mendace veritas» — «Во лжи истина». Говорят, что самая опасная ложь та, в которую автор сам искренне верит. У медиков даже существует такое определение, как синдром Мюнхгаузена – склонность к патологической лживости. Но барон Мюнхгаузен превосходит своих литературных собратьев не столько тем, что он возвеличивает ложь, сколько тем, что мастерски разоблачает этот порок. Своими рассказами о путешествиях, походах и забавных приключениях барон обличает искусство лжи, выступает в роли обличителя. Автор небольшой книжки, появившейся впервые почти 200 лет назад в букинистических лавках Лондона, немец Рудольф Эрих Распе, именно так и определял морально-воспитательное значение своей сатирической пародии на вралей и хвастунов. С тех пор имя героя этой книжки стало давно уже нарицательным. И сегодня, когда мы видим, что фантазия собеседника слишком разыгралась и вышла из берегов реальности, мы нередко говорим «Ты настоящий Мюнхгаузен». Но часто, вспоминая имя героя всемирно известной веселой книжки, мы не догадываемся о том, что Распе вывел на страницах своей сатиры реальную личность, что существовал подлинный во плоти и крови живой прототип славного барона Мюнхгаузена. В этом легко убедиться, посетив небольшой уютный городок Боденвердер. Были и небылицы. Река Везер, изогнувшись около Боденвердера, словно цифра 3, медленно несет свои воды мимо кудрявых склонов. По берегам на вершинах зеленых гор, как часовые, высятся старинные рыцарские замки, неприступные когда-то оплоты феодалов. Если подняться на башню Бисмарка, руины которой громоздятся на горе Экберг, и обратить взор к югу вверх по течению реки, вы увидите, как на ладони утопающий в зелени городок. Это и есть Боденвердер, возникший в XIII веке на месте маленькой деревеньки. С башни Бисмарка можно разглядеть главную улицу, пристань, мост и железнодорожную станцию, здание водной лечебницы и кирху старинного монастыря Кемнаде, построенного 1000 лет назад. Места эти издавна славились охотой. Еще 200 лет назад в окрестных лесах часто раздавались голоса охотничьих рожков. В перелесках и зарослях, где, по преданию, король Генрих, прозванный Птицеловым, расставлял когда-то свои силки, проносились своры борзых, скакали всадники, размахивая рапниками и оглашая чащу гиканьем и криками. Самым заядлым из местных охотников был тогда владелец старинного поместья в Боденвердере. Целые дни проводил он в седле, гоняясь за дичью. А по вечерам, после удачной охоты, у него собирались друзья, соседи и знакомые, чтобы распить бутылку вина, поболтать, а главное — послушать рассказы владельца поместья об удивительных приключениях, случавшихся с ним на охоте и во время путешествий. Обычно хозяин приглашал гостей в павильон, построенный им в 1763 году на склоне в саду, усаживался в кресло, раскуривал пенковую трубку и, прихлебывая из бокала пунш, который не забывал ему подливать стоявший рядом слуга, начинал рассказывать. Это был подлинный мастер импровизации. По мере того, как он воодушевлялся собственным повествованием, и дым из трубки струился все гуще, лицо его преображалось, руки становились более беспокойными, и маленький паричок начинал приплясывать на его голове, то ли от сотрясений, вызванных жестикуляцией, то ли от того, что, увлекаясь, рассказчик непрестанно почесывал в затылке. Постепенно его повествование покидало берега реальности, и челн воображение устремлялся в море безбрежной фантазии. Правда незаметно переходила в ложь, истинное перемешивалось с вымыслом, однако природная наблюдательность, меткие характеристики, живой юмор и дар красноречия рассказчика увлекали слушателей. Иные внимали ему, развесив уши, другие, те, кто был менее доверчив, посмеиваясь в душе над хвастовством охотника, отдавали должное искусству барона Мюнхгаузена, ибо это был он собственной персоной, такой, каким предстает перед нами в воспоминаниях современников. Иероним Карл Фридрих Мюнхгаузен, послуживший прототипом персонажа прославленной книги. За два столетия в Боденвердере мало что изменилось. Великий гример «Время» едва прикоснулся к городу своей рукой, оставив повсюду приметы старины, осколки былого. Если про Веймар говорят, что это город домов, здесь сохранились дома Гёте и Шиллера, философа Гердера, художника Кранаха, композитора Листа, поэтов Ницше и Виланда, то Боденвердер — город одного дома. Его главная достопримечательность — усадьба, где жил знаменитый барон Мюнхгаузен. В любом справочнике Боденверден так и обозначен, как родина Мюнхгаузена. А на туристских проспектах, рядом с городским гербом, неизменно красуется летящий на ядре приветливо улыбающийся барон. Символ города, его рекламная вывеска, привлекающая туристов. В старинном доме, окруженном тенистым вековым парком, сейчас находится музей Мюнхгаузена. Около здания памятник фонтан. Мюнхгаузен сидит на лошади, заднюю часть которой, как вы помните, отсекло во время жаркого боя. Поэтому вода вытекала сзади по мере того, как она поглощалась спереди, без всякой пользы для коня и не утоляя его жажды. До наших дней сохранился и павильон Мюнхгаузена, где он имел обыкновение за бутылкой вина рассказывать свои истории. Немного на свете таких уголков, музеев в честь литературного героя. Впрочем, это не совсем точно. Музей этот особый. Он посвящен прототипу героя книги, настоящему Мюнхгаузену, приобретшему известность, однако лишь благодаря своему литературному тезке. Внутри дома старинная мебель, стулья с ножками, вогнутыми, как лапки таксы, подвешенные на цепях огромные из оленьих рогов люстры. Всюду охотничьи трофеи барона, старинные доспехи и мечи времен крестоносцев. Это оружие предков барона, потомка воинственного рыцаря Гейно, участника походов в Палестину в начале XIII века, под знаменами германского императора Фридриха II. Стены разрисованы эпизодами из жизни Мюнхгаузена, огромная роспись. Мюнхгаузен со шпагой в руке несется на своем горячем скакуне в атаку во главе отряда конников. Рядом эпизод охоты на медведя. Бесстрашный барон один на один с рассвирепевшим зверем. Мюнхгаузен в форме кирасира и дата его жизни 1720-1797. Повсюду книги. Заядлый охотник барон был не менее страстным книголюбом. Его экслибрис, выполненный с большим мастерством, хорошо известен коллекционерам книжных знаков. На одной из стен изображение фамильного герба Мюнхгаузенов. Конечно, он ничем не походит на герб литературного Мюнхгаузена, придуманный Густавом Доре, а изображает путника с фонарем и посохом в руке, как бы отправившегося на поиски истины. Хранятся в этой комнате и подлинные вещи барона. Особенно ценные среди этих реликвий, они лежат в стеклянном шкафу. Пенковая трубка, неизменная спутница вдохновений барона, его походный сундучок и пушечное ядро. Для маловеров оно, видимо, должно служить вещественным доказательством правдивости рассказа фантазера барона о том, как верхом на ядре он вернулся целым и невредимым из воздушной разведки. Здесь же можно увидеть офицерскую сумку, пороховницы и даже пистолет. Возможно, именно тот, как полагают доверчивые посетители музея, из которого находчивый барон выстрелил в недоуздок своей лошади, привязанной к колокольне, и таким образом благополучно вернул себе коня, чтобы продолжать путешествие в Россию. Что касается последнего факта, то это истинная правда. Мюнхгаузен действительно совершил поездку в Россию, прожил здесь много лет, сражался на стороне русских против турок и шведов и был отмечен наградами за проявленную храбрость. Для нас эта сторона биографии барона представляет особый интерес. Конечно, в Санкт-Петербург Мюнхгаузен въехал отнюдь не бешеным галопом и вовсе не в санях, а в начале лета 1733 года. Юный барон, ему минуло тогда лишь 13 лет, прибыл в столицу России в свите столь же юного герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. Произошло это после того, как императрица Анна Иоанновна избрала герцога женихом для своей племянницы, принцессы Анны, царствование которой на русском престоле впоследствии оказалось столь кратковременным. Мюнхгаузен состоял пажом при Антоне Ульрихе, почти совсем еще мальчике, не отличавшемся ни внешностью, ни умом, про которого русский фельдмаршал Минних, кстати сказать, упоминаемый в книжке Распе, говорил, что не знает, рыба он или мясо. Судьба его, как и его супруги, будет печальной. Пережив жену и сына Иоанна, наследника русского престола, задушенного в Шлиссельбургской крепости в 1764 году, он умрет 10 лет спустя в заточении слепым, измученным, уставшим от жизни стариком. Но тогда, в первые дни приезда в чужую страну, будущее представлялось ему не таким мрачным. Не успел этот отпрыск римских кесарей прибыть в Россию, как тотчас же Ее Величество издает указ о переименовании бывшего Ярославского драгунского полка в Брауншвейгский кирасирский. Анна Иоанновна, как известно, благоволила больше ко всему иноземному, чем к русскому. Антон Ульрих назначается шефом этого соединения. Причем при комплектовании сего полка отныне дозволено было принимать в оный курлянцев и иноземцев, годных к службе, кои изъявляли на то свое желание. Надел на себя мундир этого полка и молодой Мюнхгаузен. Теперь он щеголял по Петербургу в лосинах, колете и перчатках, в красном камзоле и таком же красном плаще, с подбоем из синей байки. На шее, прикрытый воротником василькового цвета, красовался кожаный галстук, коса парика была оплетена черной муаровой лентой. На ботфортах позвякивали шпоры, на боку бренчала шпага, патронная ледунка из черной кожи с медными овальными бляхами и вензелем императрицы. Для боевого костюма полагалась еще вороненая железная кираса, одеваемая на грудь. Мундир этот, подобно пропуску, дал возможность Мюнхгаузену проникнуть в высший свет. Это было тем более кстати, что юного любознательного немца интересовали различные стороны жизни, изумительной столицы России того времени, образ правления, искусства, науки. Вскоре он оказывается в курсе придворных интриг, становится участником веселых приключений праздной молодежи. Не одну ночь провел барон под звон полных бокалов за игорным карточным столом, не раз участвовал в веселых холостяцких пирушках. Но обо всем этом барон не будет распространяться впоследствии. И не столько из-за скромности, сколько из-за того, что его занимали в то время дела более важные и благородные. Больше всего его интересовали лошади и собаки, лисицы, волки и медведи, которых в России, по его словам, такое изобилие, что ей может позавидовать любая другая страна на земном шаре. Ну и, конечно, еще дела рыцарские, славные подвиги, которые дворянину более к лицу, чем крохи затхлой латыни и греческой премудрости. Понюхать пороха ему пришлось довольно рано. 17-летним юнцом в чине корнета он в 1737 году отправляется вместе с русской армией в поход против турок. Участвует в штурме Очакова, по тому времени грозной, почти неприступной крепости. Взять ее было нелегко. В день решающего штурма под Антоном Ульрихом, рядом с которым находился Мюнхгаузен, убил лошадь. Один из приближенных герцога получил тяжелое ранение. Был убит паж, другой ранен. Наконец, на третий день приступа турки выбросили белый флаг. Нет примера, чтобы столь сильная крепость с достаточным гарнизоном сдалась в столь короткий срок, было записано в журнале «Компании». После ее окончания вместе с полком Мюнхгаузен попадает в Ригу и здесь становится свидетелем и участником еще одного события. В южным февральским днем 1744 года цербская принцесса Софья и ее мать подъезжали к Риге. Зима была холодная, но бесснежная, поэтому ехали в колесные кибитки. В Риге 15-летняя принцесса, путешествовавшая до этого под маской графини Рейнбек, должна была пересесть в удобную карету и, получив эскорт, следовать дальше, в Россию, где через несколько лет она взойдет на престол под именем Екатерины II. Когда кибитка с высокой гостьей переехала по льду Двины, из крепости грянул пушечный залп. Будущую императрицу на границе России встречали пышно и торжественно, звоном литавр и боем барабанов. Гоффурьеры, кирасиры и почетный караул приветствовали ее. Салютовал ей и начальник караула барон Мюнхгаузен. А еще через несколько лет, в 1750 году, Мюнхгаузен получит чин ротмистра, в патенте на которой будет записано много лестных слов о его военных заслугах, а также о том, что он никогда не сидел в тюрьме и к тому же умеет читать и писать. Но именно в этот момент наш герой затоскует по родному Боденвердеру. А если учесть, что незадолго до этого барон женился на дочери судьи Якобине фон Дуттен, то особенно понятно его стремление домой к семейному очагу. Недолго думая, он выходит в отставку и покидает Россию. И вот он уже в родовом поместье на берегу тихого Везера. Столь же тихо и безмятежно отныне течет его жизнь. Бывший кирасир занялся сельским хозяйством, управлял имением и предавался своей страсти, охоте. Благо, окрестные леса были так богаты тогда разной живностью, а по вечерам рассказывал гостям полные безобидного хвастовства и выдумок истории о своих приключениях в России. Походил ли в этом подлинный барон Мюнхгаузен на литературного? Если обратиться к свидетельствам современников, то мы увидим, что барон не прочь был прихвастнуть. Любил поражать слушателей необычными рассказами о своих охотничьих и военных подвигах. Короче говоря, как и герой известной басни Крылова, наш барон из дальних странствий, возвратясь, частенько хвастал о том, где он бывал, и к былям небылиц без счету прилычал. Однако сохранившиеся свидетельства говорят также и о том, что барон Мюнхгаузен был далеко не заурядным рассказчиком, подлинным мастером импровизации. В знакомом нам павильоне, окруженный гостями, слугами и любимыми собаками, призывая верить совести честного охотника, барон начинал рассказывать. Однажды, майским вечером 1773 года, у барона, как обычно, собралась компания друзей и приезжих. Хозяин, только что вернувшийся с удачной охоты, был в прекрасном расположении духа. Истории, одна занимательная другой, так и лились из его уст. Однажды в число слушателей попал гость в красном мундире, судя по костюму, приближенный одного из бесчисленных в то время немецких князьков. Это был 36-летний Рудольф Эрих Распе, служащий при дворе Фридриха II, ландграфа Гессен-Кассельского, или, как он официально представился, княжеский советник, хранитель древностей и заместитель-библиотекарь, профессор античности в Кассельском колледже Карла Великого. Выполняя задание своего ландграфа, Распе совершал поездку по монастырям, отыскивая манускрипты и памятники старины. Это и привело его в Боденвердер, неподалеку от которого был расположен древний монастырь Кемнаде. Так встретились два человека, имена которых ныне стоят рядом — Распе и Мюнхгаузен. Стремительный. Десятки имен немецких писателей XVIII столетия смотрят на нас с книжных полок. Среди них Распе мало приметен. Он как бы притаился в тени гения своей эпохи, и слабый огонек его известности скорее тлеет и дымится, чем горит в полную силу. Плодовитость его как литератора была невелика. Все, что им написано, включая прозу, стихи, пьесу, статьи по искусству, научные работы, сегодня предано забвению. И только одна небольшая книжка, плод его таланта сатирика, созданная между делом, как бы шутя, и, возможно, лишь ради заработка, пережила века и поныне поддерживает пламя его известности. Распе вошел в историю мировой литературы как автор одной книги. Его имя в нашем сознании связано исключительно с одним произведением «Приключения барона Мюнхгаузена». Но если имя Распе, благодаря этой книге, не забыто, то наши знания о его жизни весьма скудны. Его облик растворился в водах времени, утратил четкие контуры, расплылся. Молчание будет ответом всякому, кто проявит интерес к тому, при каких обстоятельствах была написана одна из самых веселых в мире книг. А знать это важно, ибо, как говорил Гёте, если вы хотите постичь произведение искусства, мало прочитать его, надо знать, как оно было создано. Рудольф Эрих Распе родился в Ганновере в 1737 году, в том самом, когда открылся Геттингенский университет. Будущий писатель появился на свет в обедневшей семье ганноверского чиновника, где о былом величии предков напоминали лишь фамильные предания. Еще молодым Распе понял, чем тешить свою родовую спесь и кичиться происхождением. Один из его предков был маркграфом Тюрингии. Лучше рассчитывать на собственные силы. 18 лет он переступает порог своего ровесника, Геттингенского университета, бессмертного создания первого его куратора Герлаха Адольфа фон Мюнхгаузена, близкого родственника Боденвердерского барона. В сером, старчески умном Геттингене, знаменитым своими колбасами, Распе задержался ненадолго. Через год он покидает его и направляется в Лейпциг, город с высокими, красивыми и однообразными домами, производившими на Гёте особое впечатление своими размерами. Это был торговый центр, уже тогда славившийся ярмарками, город, где одних книжных магазинов насчитывалось более 20. Здешний университет, старейший в Европе, основан в 1409 году, был известен не только своей бесплатной столовой на 300 человек, что и говорить, вещью редкой в ту пору, но прежде всего своими преподавателями и тем кругом знаний, которые он давал. В его аудиториях Распе постигает сущность прекрасного, изучает античность и археологию, увлекается геологией, наукой о богатствах земли, которая, он надеялся, раскроет перед ним свои сокровища. Страсть эта к его досаде осталась неразделенной, ибо он помышлял приспособить науку к своим целям, и неудивительно, что никогда по-настоящему не пользовался ее взаимностью. Внешность его нисколько не соответствовала традиционному представлению об усидчивом, педантичном и лишенном юмора немецком ученом. Напротив, это был живой, веселый и очень подвижный человек, умевший по достоинству оценить красное словцо, любивший и сам пошутить, а иногда и зло посмеяться над кем-либо. Говорят, характер можно определить по почерку. Характер Распе ни в чем так и не проявлялся, как в походке, тоже своего рода почерки человека. Современники прозвали Распе «стремительным», не только потому, что такой была его походка и так порывисто движение. Он и внутренне был чрезмерно импульсивен. Воображение постоянно рождало в его голове новые замыслы и планы, которые он, не задумываясь, бросался осуществлять. Этим объясняется его разбросанность, многосторонние интересы, стремление к различным знаниям. И не потому ли ему не сиделось на месте, и переменчивые ветры носили его парус по городам и весям Германии, карта которой в ту пору напоминала одеяло из 300 мелких самостоятельных лоскутков, княжеств и графств. Из Лейпцига, где Распе провел 3 года, почтовая карета мчит его снова в Геттинген. Получив диплом магистра, он возвращается в родной Ганновер, тогда английское владение, и в 1760 году поступает в Королевскую библиотеку. Зарывшись в книги, Распе целыми днями просиживает в ее залах, читает все, что поступает из Лондона и Парижа, Амстердама и Лейпцига, увлекается наукой и философией, но особенно поэзией, Гомером, следит за английской литературой и первым в Германии обращает внимание на песни «Осиана», гениальную мистификацию Макферсона, переводит баллады «Перси». Он вновь углубляется в подземное эллинство, учится разбираться в античных резных камнях, геммах и монетах, совершенствует свои знания по архитектуре и искусству, продолжает занятия геологией и горным делом. Не забывает он обзаводиться и полезными знакомствами, переписывается со многими выдающимися людьми своей эпохи. Известным археологом Винкельманом, которого считает своим учителем, с уже знаменитым тогда Лессингом, берлинским книгоиздателем Николаи, философом Якоби, с Гердером, чьи взгляды на народное искусство окажут на него, как и на Гёте, столь большое влияние, и, наконец, с американцем Франклином, ученым и видным политическим деятелем. 7 лет проведет Распе в стенах библиотеки. За это время его имя станет известно в кругах ученых и литераторов. Будут опубликованы его первые произведения. Поэма «Весенние мысли», одноактная комедия «Пропавшая крестьянка», роман «Гермин и Гунильда», история из рыцарских времен, случившаяся в Шефферберге между Аделепсоном и Усларом, сопровождаемая прологом о временах рыцарства в виде аллегорий.